Четвертая книга царств. Глава первая. После смерти Ахава моавитяне восстали против Израиля. Ахазия упал с верхнего этажа своего дворца в Самарии, сломался парапет. За ним мог царь и послал гонцов с поручением. «Вопросите Баал-Зевува, экронского бога, суждено ли мне выздороветь?» Но ангел Господа повелел Илье Тишбийскому выйти навстречу посланцам царя Самарии и сказать: «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Баал-Зевува, экронского бога? Так говорит Господь, за это не встать тебе с постели, на которой ты лежишь. Ты умрешь». И вышел Илья им навстречу. Посланцы возвратились к царю. Царь спросил: «Почему вы вернулись?» Они ответили: «Вышел нам навстречу человек и сказал: вернитесь к царю, пославшему вас, и передайте ему: так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты послал вопрошать Баал-Зевува, экронского бога? За это не встать тебе с постели, на которой ты лежишь, ты умрешь». Царь спросил: «А как выглядел тот человек, который вышел вам навстречу и сказал это?» Ему ответили: «В овчине, а на бедрах кожаный пояс». «Это Илия Тишбийский», — сказал царь и послал за ним начальника полусотни вместе с полусотенным отрядом. Начальник полусотни пришел к Илие, сидевшему на вершине горы. «Человек Божий», — сказал он Илие, — «царь приказывает тебе, сойди». Илия ответил: «Если я и вправду человек Божий, пусть огонь сойдет с неба и испепелит тебя с твоим отрядом». И сошел огонь с неба и испепелил начальника полусотни и весь его отряд. Царь послал другого начальника полусотни с другим полусотенным отрядом. Тот пришел и сказал Илье: «Человек Божий, царь приказывает тебе, сойди немедленно». Илья ответил: «Если я и вправду человек Божий, пусть огонь сойдет с неба и испепелит тебя с твоим отрядом». И сошел с неба огонь Божий и испепелил начальника полусотни и весь его отряд. Царь послал третьего начальника полусотни с новым полусотенным отрядом. Тот пришел, пал на колени перед Ильей и взмолился: «Человек Божий, пощади мою жизнь и жизнь рабов твоих, вот этого отряда». Двух начальников вместе с их отрядами испепелил огонь, сошедший с неба. «Пощади мою жизнь». И ангел Господа велел Илье: «Спускайся, иди с ним, не бойся его». Илья пришел к царю вместе с начальником полусотни и сказал: «Так говорит Господь, за то, что ты послал вопросить Баал-Зевува, экронского бога, будто в Израиле нет бога, которого можно вопросить, не встать тебе с постели, на которой ты лежишь, ты умрешь». И Ахазия умер. Исполнилось слово Господа, возвещенное Ильей. Царем после него стал Иорам, так как у Ахазии не было сына. Это случилось во второй год правления царя Иудеи Иорама, сына Иосафата. Прочее о деяниях Ахазии написано в летописях царей Израиля.